Мы почтем себя счастливыми, если уважаемым дамам придется здесь по вкусу. Когда что-нибудь понадобится, вот санетка. О горячей воде я, разумеется, позабочусь. Мы назовем себя счастливейшими из смертных, если угодим госпоже советнице. Ну, конечно же, голубчик, мы простые люди и не избалованы. Спасибо, любезный, — обратилась она к привратнику, который снимал с плеча и складывал в угол багаж приезжих. Спасибо и вам, мой друг, и она отпустила Магера кивком головы. Мы всем ублажены и довольны, и теперь хотели бы только немного... Но Магер стоял как вкопанный, молитвенно скрестив руки и вперевшись своими красноватыми глазами в лицо старой дамы. «Великий Боже», — произнес он, — «госпожа советница, какое достойное увековечение события!» «Госпожа советница, должно быть, и понять не может чувств человека, на которого нежданно-негаданно свалился подобный казус со всеми его волнующими перспективами. Госпожа советница уже настолько привыкла к своему, так сказать, священному для нас тождеству, что принимает его легко и буднично и не может понять, что происходит с чувствительной душой, с юных лет приверженной литературе, при знакомстве, прошу прощения, при встрече с особой, озаренной, если можно так выразиться, лучами поэзии и как бы взнесенной огненными руками к небесам вечной славы. Вот что, мой друг, с улыбкой остановила его советница, хотя дрожание ее головы при словах коридорного усилилось, как бы служа им подтверждением. Горничная, стоя позади нее, с веселым любопытством разглядывала его почти до слез растроганное лицо, а дочь с показным равнодушием занималась в глубине комнаты раскладкой вещей. «Друг мой, я простая женщина, без претензий, человек такой же, как все. У вас же столь необычная высокопарная манера выражаться. Мое имя Магер», — пояснительно вставил коридорный. Он выговаривал «Махер» на своем мягком средненемецком наречии, и в этом звуке было что-то молящее и трогательное. «Я, если это звучит не слишком самонадеянно, являюсь фактотумом этого дома, что называется правой рукой фрау Эльменрейх, хозяйки гостиницы. Она вдовствует уже много лет. Господин Эльменрейх, к несчастью, еще в 1806 году пал жертвой событий при трагических обстоятельствах, о которых здесь неуместно распространяться. В моей должности, госпожа советница, да еще во времена, которые суждено было пережить нашему городу, соприкасаешься со множеством людей. Мимо нас проходит немало примечательных лиц, примечательных по своему рождению или заслугам, так что невольно перестаешь уже так пылко относиться к соприкосновению с высокопоставленными, причастными к мировой истории особами и носителями влиятельных, волнующих воображение имен. Это так, госпожа советница. Но профессиональная избалованность и черствость, куда они подевались? Во всю мою жизнь, признаюсь откровенно, мне не выпадало встречи, так взбудоражившей мне душу и сердце, как сегодняшняя, поистине достойное увековечение. Мне, как и многим людям, было известно, что почтеннейшая женщина, прототип того вечного милого образа, продолжает здравствовать, и именно в городе Ганновере. Теперь я окончательно убежден, что знал это. Но мое знание не имело реальной основы, и мне никогда не приходила в голову возможность оказаться лицом к лицу со священным для нас созданием. Я и мечтать об этом не смел. Когда я проснулся нынешним утром, всего несколько часов назад, я был убежден, что мне предстоит день, как сотни других, заурядный день, исполненный обычных хлопот в конторе и у стола. Моя жена, ибо я женат, госпожа советница, мадам Магер, моя жена, которая возглавляет здесь кухню, может засвидетельствовать, что я не чаял никаких необыкновенных событий. Я был уверен, что вечером отойду ко сну тем же человеком, каким встал утром. И вот, чего не чаешь, то вернее сбудется, гласит народная мудрость. Да простит мне, госпожа советница, мое волнение и мою столь неуместную болтливость. Когда сердце полно, слов не удержишь, как говорит народ, на своем, хотя и не очень литературном, но метком языке.